Книга вторая. Глава 14. Вот уже третий день я стою у вокзала и жду работы. Я мог бы пойти на какую-нибудь фабрику, если бы рабочие как раз теперь не бастовали. Филипп Нейнер изумился бы, встретив лицо из общества, собравшегося в баре, среди рабочих. Я сам, однако, не придаю никакого значения подобным вещам. За мной ведь много лет тяжелого труда. Других рабочих не нужно, кроме квалифицированных. Я же ничему не научился. Я умею склонять слово «каллигуропулос» и еще кое-что другое. Также я умею стрелять. Я хороший стрелок. Полевые работы оплачиваются пищей и кровом, но не деньгами. Мне же нужны деньги. Деньги можно заработать на вокзале. Иной раз приезжает иностранец. Он ищет надежного человека со знанием языков, чтобы не быть обманутым хитрым местным населением. Носильщики также весьма нужны, и здесь их имеется немного. Вообще же я не знаю, что бы я еще мог делать. От вокзала не так уж далеко до широкого мира Божия. Тут видишь направляющиеся туда рельсовые пути. Люди прибывают и едут дальше. Быть может, явится кто-нибудь из друзей или товарищей по военной службе. И вот действительно один из них явился, именно Звонимир Панзин, хорват одного со мной взвода. И он также прибывает из России, и даже не пешком, а по железной дороге. Следовательно, умозаключаю я, дела Звонимира хороши, и он мне поможет. Мы со Звонимиром сердечно приветствуем друг друга, как старые боевые товарищи. Звонимир – прирожденный революционер. В его воинских бумагах была пометка «ПН», что означает «политически неблагонадежен». Благодаря чему он не дослужился даже до капрала, хотя был награжден знаком отличия за храбрость. В нашем взводе он был одним из первых, получивших знак отличия. Звонимир хотел отказаться от него. Командиру он заявил прямиком в глаза: за убийство он не желает отличий, и ему жаль, что дело дошло до этого. Батальонный же очень гордился своей частью. Он был добрым и недалеким человеком. Кроме того, ему не хотелось, чтобы полковой командир узнал что-либо о беспорядках. Поэтому все было улажено, и Звонимир принял медаль. Я хорошо помню те дни. Полк стоял на отдыхе. Звонимир и я после обеда лежали на лугу и смотрели в сторону походной лавочки, перед которой толпились и расхаживали солдаты, располагаясь группами. «Они уже привыкли к этому», — сказал Звонимир. «Они никогда больше не станут покупать презервативов в порядочном магазине, в таком магазине, где от продавщиц пахнет изящными духами». «Да», — заметил я. И мы говорили о том, что война эта будет длиться целую вечность, и что нам уже никогда больше не придется вернуться домой. У Звонимира были живы отец и двое маленьких братьев. «Их также заберут», — сказал Звонимир. «Через 10 лет не будет расти на всем свете, кроме одной только Америки, никаких хлебов». Он любил Америку. Когда хозяйство шло у нас хорошо, он восклицал: «Америка!». Когда позиция была удачно обставлена, он говорил: «Америка!». Об изящном поручике он отзывался: «Америка!». А так как я хорошо стрелял, то он называл мои попадания «Америкой». Все прочное, беспрерывное характеризовал он возгласом: «Упражняйтесь!». Это было выражение командное. Привольных гимнастических упражнениях командовали: «Упражняйтесь! Упражняйтесь в кивании головой! Упражняйтесь в наклонении головы!» И это продолжалось целую вечность. Когда нам изо дня в день давали сушеные овощи, Звонимир говаривал: «Упражняйтесь в проволочном заграждении». Когда ружейный огонь продолжался неделями, он говорил: «Упражняйтесь в ружейном огне». А так как он меня считал всегда отменно хорошим парнем, то говорил: «Гавриил, упражняйтесь». Мы сидели в зале третьего класса. Вокруг нас стоял шум и гомон пьяных. Мы разговаривали тихим голосом, тем не менее понимая каждое слово, ибо мы больше внимались сердцем, чем слухом. В этой зале кто-то уже обратился ко мне громким голосом, и все-таки я его не понял, так силен был гам пьяных. Это шумели бастовавшие рабочие Нейнера, пропивавшие здесь свои забастовочные деньги. В городе продажа водки была запрещена. На вокзале алкоголь подавался в кофейниках. Тут сидели и работницы, молодые девушки. Они были сильно пьяны, но ничто не могло уничтожить их свежести, и тщетно водка боролась с их цветущим здоровьем. Несколько парней повздорили из-за одной девушки и схватились за ножи. Впрочем, они не убили друг друга. Народ был только возбужден, но не зол. Кто-то отпустил по адресу боровшихся шутку, и все помирились друг с другом. Оставаться тут продолжительное время все-таки было опасно. Можно было получить удар по голове или толчок в грудь, или же кто-нибудь подходил и отбирал твою шляпу или сбрасывал тебя на пол, не найдя свободного места. Мы со Звонимиром сидели в конце зала и упирались в стену так, что могли наблюдать всю эту толпу и заметить каждого приближавшегося к нам. Никто, однако, нас не беспокоил, и вблизи нас все становились вежливыми. Порою кто-нибудь просил у нас огня. Как-то моя коробка со спичками упала на пол. Молодой парень поднял мне ее. — Ты собираешься ехать дальше, Звонимир? — спросил я и рассказал ему о своем положении. Звонимир не собирался продолжать свое путешествие. Он хотел остаться на месте. Забастовка ему нравилась. «Здесь я совершу революцию», — сказал Звонимир так просто, как если бы он заявил о своем желании написать письмо. Я узнаю, что Звонимир — агитатор из любви к беспокойной жизни. Он путанная голова, но малый честный и верит в свою революцию. «Ты можешь помогать мне при этом», — говорит он. «Я не могу», — отвечаю я, — и объясняю Звонимиру, что я одиночка и не питаю симпатии к коллективу. «Я эгоист», — заявляю я. «Настоящий эгоист». «Ученое слово», — с неудовольствием замечает Звонимир. «Все ученые слова гнусны. На простом языке ты не выразил бы подобной гадости». На это я ответить не умею. Звонимир прав. Я одинок. Сердце мое бьется только из-за меня одного. Мне дела нет до бастующих рабочих. У меня нет ничего общего с массою, как нет общего и с единичными личностями. Я человек холодный. На войне я не чувствовал своей солидарности с товарищами по отделению. Все мы валялись в одной и той же грязи, и все ждали одинаковой смерти. Я же мог думать только о своей собственной жизни и о своей собственной смерти. Холодный и бессердечный я шагал по трупам, и порой мне было тяжело, что я не ощущаю боли при этом. Теперь же порицание Звонимира не дает мне покоя. Я вынужден подумать о своей холодности и о своем одиночестве. «Всякий человек живет в каком-либо общении с другими», — говорит Звонимир. «В общении с кем живу я? Я живу в общении с обитателями отеля «Совой». Мне приходит на ум Александр Белаук. И он теперь живет в ближайшем соседстве со мною. Но что у меня было общего с Александром Белаугом? Не с Белаугом у меня оно было, а с покойным Санчиным, задохнувшимся в испарениях прачечной, и со Стасей, и со многими жильцами 5-го, 6-го и 7-го этажей, со всеми теми, которые дрожали перед инспекторскими визитами Каллигуропулоса, которые заложили свои чемоданы и на весь остаток дней своих заперты в этом отеле «Совой». Нет у меня и следа общности с Каннером и Нейнером и Ансельмом Швадроном, с мадам Купфер, с моим дядей Фебом Белаугом и его сыном Алексашею. Конечно, я живу в коллективе. Его горе — мое горе, его бедность — моя бедность. И вот я стою на вокзале и ожидаю денег, и не нахожу работы. Я еще не уплатил за комнату, и нет у меня даже чемодана для Игнатия. Встреча со Звонимиром — великое счастье, счастливая случайность, какая бывает только в книгах. У Звонимира еще есть деньги и энергия. Он готов поселиться у меня в комнате.